Глава 10. 4 августа 1859 года. «Рада вновь вас видеть», — улыбнулась Екатерина Савельевна, когда я открыл ей дверь. «Проходите», — посторонился я. «Признаться, не ожидал, что вы снова будете искать встречи со мной». «Ну что вы, Роман Сергеевич, не принижайте себя, уверена, вы далеко пойдете. Буду откровенно, знакомство с вами уже приносит мне выгоду». «Польщен вашей искренностью», — кивнул я. Женщина тем временем прошла в комнату и огляделась. «А где же ваша служанка? Думала, вы с ней не расстаетесь?» Я дал ей вольную. Теперь она помощница Маргариты Игоревны. Новость вызвала удивление у Совиной. «Вот как?» «Неожиданно. Позвольте узнать, что стало тому причиной. Утолите мое любопытство». «Ряд обстоятельств и стечение событий, как оно в жизни и бывает». На такой обтекаемый ответ Екатерина Савельевна лишь понятливо кивнула, не став развивать тему. «Да и я предпочел поскорее узнать, зачем ей понадобился, о чем и спросил. У вас появились новые заказы для меня?» «Нет, что вы. В нашем городе любят живопись, но всех, кто желал бы получить портрет или иную картину, я уже опросила». «Вы расстроены?» — заметила она мое кислое лицо. «Скажем так, мне не помешали бы средства». «Да, я уже знаю о вашей яхте», — показала свою осведомленность женщина. «Вам пришлось изрядно вложиться, чтобы привести то убожество, полученное от Виталия Мстиславовича, в приемлемый вид». «И именно вы познакомили нас». «Только познакомила», — покачала пальцем Совина. «Плату с него вы брали сами». «Туше», — поднял я руки в жесте «сдаюсь». «Тогда я заинтригован причинами вашего визита». «Сразу к делу?» «Хорошо», — кивнула она. «У меня есть к вам деловое предложение. Раз уж вы нуждаетесь в деньгах, то почему бы вам все же не нарисовать новые фасоны платьев для моих девочек?» «Я готова хорошо заплатить». «Мы, кажется, уже обсуждали этот вопрос», — нахмурился я. «Не спешите отказываться». Мягко прервала меня Совина. «Просто изначально в качестве платы я хотела предложить вам кое-что гораздо весомее обычных денег. Вы сами упомянули, что сейчас у вас их нехватка, но есть и иной товар, который вас может заинтересовать». «И что же это?» «Аудиенция у главы магистрата», — выдохнула Екатерина Савельевна, ожидая, видимо, что я проникнусь и тут же на все соглашусь. Но, заметив мой скептический взгляд, быстро начала убеждать меня, что это чрезвычайно ценный товар, который у нее и правда есть в наличии. «Николай Степанович с недавнего времени является частым моим гостем, и одна из моих девочек так его очаровала, что он дал право его посещения в любое рабочее время. Кстати, именно платье, которое вы изначально придумали для своей служанки, вызвало у него такой ажиотаж. Теперь понимаете, почему я вас прошу о новых фасонах? Это и в ваших интересах. Поверьте, я буду вам очень благодарна». Тут она встала и подошла ко мне вплотную. Ее рука легла мне на грудь, а пальцы заскользили вниз к животу. «Настолько, насколько это вообще возможно», — жарко прошептала она, смотря многообещающим взглядом. «Если главу магистрата смогли очаровать только с помощью моего платья, то не считаете ли вы, что вы уже у меня в долгу?» — усмехнулся я. «И предлагаете мне аудиенцию, которую могли и не получить в ином случае вовсе, в обмен на новые награды? Как это по-купечески?» — закончил я. «Ну, и я не дворянка». Легко пожала плечами Совина, слегка отстраняясь. «Однако, раз уж вас так это задело, то согласна отдать вам право аудиенции уже сейчас. Без всяких условий, вы ведь его уже заработали», — резко перевернула она ход нашего разговора. «И раз уж мы один раз успешно провели сотрудничество, то почему бы вам снова не придумать моим девочкам привлекательные платья?» «Да она на ходу подметки рвет!» То я был ей ничего не должен и, главное, никак не связан, кроме ее посредничества между мной, художником, и моими заказчиками. А тут вдруг я уже успел и поработать на нее. Вот же ж лиса. Да и на кой черт мне эта аудиенция нужна? Ну что может этот глава мне предложить? На этой мысли резко вспомнились походы мамы. Она ведь собирает сведения и союзников для борьбы с нанимателем Тихона, кем бы он ни оказался. Могу к главе на аудиенцию сходить не я, а, скажем, моя матушка. «Ваша награда, ваше право ей распоряжаться», — махнула рукой Екатерина Савельевна. «И как она может получить эту награду?» — вскинул я бровь. «У меня для того есть бумага, написанная Николаем Степановичем лично. В ней сказано, что он примет любого подателя сей бумаги. Ольге Алексеевне будет достаточно показать ее секретарю Николая Степановича. Кстати, бумагу я принесла с собой». Тут женщина раскрыла свою сумочку и взяла из нее свернутый в трубочку лист, перевязанный атласной лентой, после чего протянула бумагу мне. «Так что вы скажете о продолжении нашего сотрудничества?» Когда я взял бумагу, спросила она. «Как видите, оно приносит выгоду мне и вам». «Виталий, как я рад тебя видеть!» — распахнул объятия старый друг Канарейкина. «И я рад встрече», — обнял приятеля мужчина. Они находились в порту, куда на своей яхте прибыл Игорь Михайлович Старостин. Игорь с Виталием вместе учились когда-то, но потом судьба развела друзей. С тех пор они, если и виделись, то только летом, вот как сейчас. «А где твоя мечта?» — заозирался Игорь. «Помню, мы договаривались устроить регату, когда я приеду. Или ты ее не отремонтировал, и она окончательно сгнила?» «Да вот в чем дело», — начал Виталий, на ходу пытающийся придумать правдоподобное оправдание, почему он забыл об их соглашении. И самое главное, чего Канарейкин дико боялся, — это прослыть банкротом и нищим. Оттого-то он и покупал на последние деньги дорогие ковры из Персии. Обставлял серебряной и золотой посудой свое поместье, залезая еще глубже в долги и выкачивая последние деньги из своих крестьян. И жену себе не нашел по той же причине. Это же сразу его расходы возрастут в разы, а она еще и проговориться может об истинном положении дел у мужчины. «О, вижу ее!» — отвлек Виталия от поиска оправдания возглас друга. «Ты все-таки привел ее в божеский вид, хороша!» Тут и сам Канарейкин заметил покачивающееся судно в трех десятках метров от них. Он и не обратил на него внимания до этого, уж сильно яхта отличалась от той, что он сам помнил. Однако характерное название на борту, полностью восстановленное, даже букву новую выпилили и прибили на положенное место, не давало сомнений, что это его бывшая яхта. Пока Виталий с удивлением рассматривал изменившуюся яхту, Игорь ждать не стал и уверенным шагом уже приближался к ней. Только когда он стал уже взбираться на борт, до мужчины дошло, что там может оказаться ее истинный владелец. И тогда приятель догадается, что Виталий забыл про их договор. А там может прийти и к мысли, что друг его и вовсе обманывает. «Подожди!» — крикнул он, но Игорь уже зашел на борт, а там и в каюте скрылся. «Ну ты даешь!» — восхищенно произнес Старостин, вернувшись из каюты на палубу. «Такой ремонт провел, что даже мне захотелось такую яхту иметь. Завтра тогда точно выйдем в море и устроим регату». Виталий наконец дошел до своего бывшего судна и уже сам решил взойти на его борт. Все равно, как он убедился, никого там сейчас не было. Увиденное заставило Канарейкина с завистью вспомнить о юноше, который написал ему портрет. «Да я ему за бесценок такое судно отдал», — думал мужчина, осматривая каюту. «Нет уж, он теперь мне сам должен. И ничего страшного, если я возьму яхту для регаты с Игорем. А если будет возмущаться, то я в суд на него подам. За мошенничество». Пока такие мысли бродили в голове Виталия Мстиславовича, на пирсе раздались какие-то недовольные голоса. Тут же все мысли о том, что новый владелец яхты ему что-то должен, выветрились из головы мужчины. Испугавшись, что вернулся юноша и сейчас Игорь все узнает, он поспешил на крики. «Это яхта моего друга! Как вы смеете называть меня вором?» — восклицал Игорь. А на пирсе стоял какой-то офицер, Виталий его вообще впервые видел. Он-то и напирал на приятеля мужчины, обвиняя того, что он зашел на чужое судно. «И кто же ваш друг?» — сбавил обороты офицер. «Да вот он!» — ткнул пальцем в Виталия Игорь. «Это его яхта!» «Но вот тут уж вы меня не проведете. Я лично знаю ее владельца». При этих словах внутри у Канарейкина все похолодело. «Видимо, вас обманули, потому что эта яхта уже более 12 лет принадлежит Виталию Мстиславовичу. О том во всем порту известно». И в качестве доказательства своих слов Игорь принялся оглядываться в поисках хоть кого-нибудь из прохожих. И заметив какого-то матроса, тут же окликнул его. Тот глянул в сторону офицера, что тоже требовательно смотрел на матроса, и потому подчинился, подойдя на оклик Старостина. «Давно здесь работаешь?» — спросил у него Игорь Михайлович. «Да почитай, уже с десяток лет в порту служу», — осторожно ответил матрос лет 30, косясь в сторону офицера. «Знаешь эту яхту? Кому она принадлежит?» — ткнул пальцем в судно Старостин. Внутренний Виталий опять сжался от страха разоблачения. Матрос придирчиво осмотрел судно, обошел его со всех сторон, после чего почесал в затылке и поглядел на самого Канарейкина. Так-то название знакомое. Вот только раньше эта яхта иначе выглядела. Все время на приколе стояла, ветшала. А тут-то отремонтировали ее, как вижу. «Так кому она принадлежит?» — напирал на него Старостин. «Да какому-то дворянину местному», — развел тот руками. «Я его имя и не ведаю». «Ладно, иди», — разочарованно махнул рукой Игорь, снова начав шарить взглядом по порту. Зато Виталий заметил хмурый взгляд офицера, который переспросил матроса. «Точно местному? Не из иных краев?» «Точно, господин капитан-лейтенант», — закивал матрос. «Слыхал я, что он недалече от Царицына живет, да сюда просто редко заглядывает». «Вот», — тут же оживился Игорь, — «у Виталия поместье рядом с городом. Его это яхта». «Может, и так», — согласился офицер. «Вот только мне говорили, что вы, — посмотрел на Канарейкина офицер, — свою яхту продали в обмен на картину, и была она тогда в плачевном состоянии». «Ну кто же продаст ее всего лишь за картину?» — пошел ва-банк Виталий, поняв, что если ничего в итоге не скажет, то и сам оконфузится. И Игоря он уже невольно подставил. «Пусть то ты сам подставился из-за своего напора и энергии. Дал покататься на несколько дней, не более. Я же ее как раз на днях отремонтировал, денег наличными не осталось. А вот покататься тот художник хотел. Пришли к взаимному удовольствию, так сказать». Мысленно при этом Виталий молился Богу, чтобы офицер не потребовал каких-то бумаг с него. Или до начальника порта не пошел, ведь тот в курсе о передаче судна. «Вот как», — протянул помрачневший офицер. «Тогда прошу прощения, господа. Меня ввели в заблуждение». «Обязательно накажите того наглеца, что посмел вам соврать в лицо», — с удовлетворением заявил Игорь, после чего повернулся к Виталию. «Так значит, завтра устроим регату?» Канарейкин лишь кивнул, мысленно кляня на все лады энергичного друга, да судорожно думая, как бы отменить эту гонку. Пусть сейчас ложь и прокатила, но разгневанный офицер, когда узнает правду, вернется вновь, и неизвестно, что устроит уже самому Виталию. «Поедем пока ко мне», — потянул он друга, — «а то я уже проголодался». Незнакомый офицер провожал их долгим взглядом, находясь в глубокой задумчивости.